На улице девушки все еще часто заглядывались на него. Высокий, но не такой дыдло, как я, треугольный, плечистый, но почти совсем без бедер. Я искренне сожалел, что пропадает зря такой великолепный образец рода человеческого. Но в то же время до глубины души жалел его и понимал, а вообще-то он достоин был не сожаления, а скорее удивления и уважения. Сердце мое снова больно сжалось перед дверью, когда подумал, что не услышу я собачьего лая, не откроет мне дверь мой друг. И в квартире разило нежилым, застоявшимся воздухом. Я открыл форточку, взял себе несколько его любимых книг, небольшую модель корабля. Никто уже, кроме меня, не знал, как он всю жизнь мечтал о море. Но была война, было угробленное сердце. Снял со стены одну гравюру из ценных, но не музейных, и подарил ее Адаму. Ну вот и все. И тут я заметил на столике возле кресла книгу. Я знал, тут всегда лежали последние книги, которые он читал, и захотел поглядеть, что это было последнее. Это была книга джунглей. Я решил взять ее, и тут из книги выпал маленький листок бумаги. Лежал, видимо, как закладка, а осмотр помещения, конечно же, был поверхностный. «Марьян, собирайся, возьми для вида удочки и неотложно, подчеркнуто, выезжай на Романь. Если немного задержусь, полови щесок, полтора, подчеркнуто, очень нужно». Я подал записку Хилинскому. «Что это?» «Ничего, мой почерк и бумага моя». «И что же получается?» «Получается, что убил я». Все во мне словно окаменело. Адам внимательно смотрел на меня. «Вот что, парень, давай ты мне эту писульку, а я отвезу ее Щуке. Хватит того, что ты на ней отпечатки пальцев оставил». Он взял бумажку чистым листком бумаги. «И книжку свою завтра принеси Щуке. В самом деле, здесь что-то не то. Из твоей полоски сделай копию». «Сделал». «А полоску спрячь. Ну вот, возьми еще и гравюру и кати домой. Я туда, поезжай, а то на тебе лица нет». На лестнице почему-то не горел свет. Я был еще на два марша ниже своей квартиры, когда послышался какой-то странный резкий звук. Что-то меня насторожило. Я застыл. Скрип повторился. Я поднялся еще на один пролет, когда снова услышал тихое, резкое скрежетание и заметил в потьмах неясный силуэт, тусклую человеческую тень. Кто-то взламывал замок моей квартиры, и когда я стал подниматься на цыпочках, скрежет, еще скрежет. Я был уже почти на месте, когда тот, видимо, что-то почувствовал. Раздался звук, лязгнуло, как будто кто-то выдирал ключ, а потом тень метнулась мимо меня, толкнула плечом, мои книги упали и бросилась вниз по лестнице. Несколько мгновений я стоял ошеломленный, а потом рванул за нею, что, учитывая темень, было нелегко. Еще сверху я отметил, что дверь на улицу закрыта, и припустил к выходу во двор. Во дворе, на лавочке, несмотря на прохладу, сидели и покуривали дворник, кухарчик и младший лейтенант Рости Грибок, который вымахал здоровенного гриба. «Никто не пробегал?» «Никто, Антон Глебович», — ответил Грибок. «Товарищ Космич», — завел было дворник. «А вот я махнул рукой и бросился к двери в подвал. Она была приоткрыта, потому что огонек спички заколебался. Но она всегда была приоткрыта. Никто у нас там ничего не хранил, и на ней шевелилась еще прошлогодняя паутина, а на пороге была пыль. Тьфу! Не мог же он улетучиться!» Светя спичками, я увидел, что пробки немного отвернуты, и вернул их. Потом вышел снова во двор и спросил курильщиков: «Давно вы здесь?» «Пару минут», — сказал кухарчик. «Ах, вот как! Скажите вы мне, грифель в карандаш засовывают?» «Сколько уже думаю? склеивают, вокруг него две половинки», — сказал я, махнул рукой и поплелся наверх. Тут мне пришла в голову мысль, что он мог заскочить в комнату к девушкам, и хотя я подумал, что от визга тут бы и дом рухнул, позвонил и зашел. Обычная, по-студенчески, по-девичьи обставленная комната, только что несколько афиш, на которых эти красавицы были помечены самым мелким шрифтом. На стульях кровати были белоснежные, сидели три хорошенькие девушки, и стоял молодой человек, на этот раз без ведра. Он был сильно в кураже и слегка качался, а девушки хихикали, как ни в чем не бывало. «Девочки мои, солнце жизни моей, вы мои нефертушечки!» «Давно он здесь?» «С полчаса», — пискнула миленькая брюнеточка с лукавенькой улыбкой. «Насмеялись?» «Гоните его в шею», — посоветовал я. И полез к себе на этаж, и только у самой своей двери меня словно стукнуло, и я начал спускаться снова. В это время хлопнула парадная дверь. Я бросился к ней, распахнул, но по улице возвращался из кино народ, и к какому черту там было кого заметить. Подошел к двери в подвал, паутины нет. Осел с дедуктивным мышлением. Паутина ему, под ней можно проползти, не зацепив порога. И неужели же ты думаешь, что тот не обдумал пути отступления, идиот? Перечница старая. Ясно, что если бы полез туда, то получил бы, наверное, по черепу. И правильно, по такому черепу только и получать. Но на этом вечер не закончился. Едва я успел включить свет и шлепнуться на тахту, как зазвонил телефон. У меня всегда предчувствие, когда звонок плохой. Я не хотел поднимать трубку, но телефон разрывался. Пришлось снять. И тут я услышал далекий, полный отчаяния вопль Костика Красовского. «Антон! Антон! Я что такое? Антон, господи, господи! Да что с тобой? З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з- неисправимое. Костусь, успокойся. К-к-к. Ну что, что, Зоя умерла? Как? Глупо спросил я, еще ничего не понимая. Калициан и записка. Я продала своего настоящего мужа. Не вините никого, кроме меня. Я еду, еду. Нет, нет. Я еду туда. Рыдания были такие, какие мне редко доводило слышать. Он положил трубку. Тут на меня обрушилось все. Главное, я не знал, почему, что случилось в два последних прихода. Ничего, все то же, и даже рукописи на столе, и все на своем узаконенном месте. Чистая бумага справа, исписанная слева, пепельница здесь, сигареты здесь. Мир перевернулся, но только не для меня. И та же хмурая апрельская ночь за окном, и опять, кажется, сечет в окна дождь. Ну, расстались. Но ведь это было давно решено. Причем здесь вдруг ее слезы? Она готовилась, это ясно. Теперь я понял, почему. Если у нее было сожаление обо мне, разве что как о потерянной игрушке, у меня было немного серьезнее. Но тоже, почему же сейчас так болит душа? Что я обманул Красовского? Но я не знал об этом, а она не придавала всему значения. Что вдруг изменилось? Я сидел и тупо глядел за окно в ночь, потом пошел, взял том энциклопедии «Цианистый калий». Применяется в процессе получения золота и серебра из руд. Зачем мне золото и серебро? Очень ядовит. Признаки отравления. Лоб желтоват, синюшность на скулах и шее, губы слеплены, кожа ледяная и сухая. Нет, не мог я представить Зою желтоватым лбом и ледяной кожей. О, Боже, неублажимый! Что же все-таки случилось? Все было кончено между нами. Все было вообще кончено. Почему же у меня чувство такой вины? Я ведь уговаривал, я чуть не умолял ее остаться. И вот конец. Череп мой раскалывался. Книга, лента, шаги под окном, смерть Марьяна, еще одна смерть. Опять погасло небо. И тут началось мое неладное. За окном дождь, мокрые пятна фонарей, тянется невидимый сладковатый дымок табака. И вдруг мелкие разноцветные точки, как на картинах пуантилистов, а потом, словно взрыв, словно черные крылья, и тьма. Я лежу на тахте, и медленно, слоисто, стелится надо мною голубой туман, в котором возникают милые мне облики. Утром я позвонил Хилинскому и рассказал обо всем. «Никуда не ходи», — встревожился он, — «ни о чем не думай, ни об экспертизе, ни о чем, и вообще собирай-ка ты манатки и поезжай в свои Ольшаны, в случае чего не волнуйся, найдут».